Отпуск у меня был запланирован в августе, ближе к концу. И мы заранее сговорились с Ленкой Кузнецовой, моей школьной подругой, взять детей и поехать в Болгарию, на солнечный берег. В конце августа там самый сезон, а солнечный берег – лучшее место для отдыха с детьми. Там куча всяких аттракционов, водных горок, бассейнов и прочих детских радостей. Но Ленка моя отличается тем, что стоит ей купить билет на самолет, и на всей европейской территории устанавливается нелетная погода. Это к примеру. В данном случае погода была вполне сносная. Но Ленка прокололась с загранпаспортом. Он у нее как раз закончился, надо было оформлять новый. А эта растяпа спохватилась в последний момент. Нашла турфирму рядом со своей работой. Там были очень обаятельные сотрудники. Они гарантировали ей, что паспорт будет готов самое большее через 3 недели. А до отпуска оставалось еще 1,5 месяца. В общем, все хорошо. Она спокойно ждет свои 3 недели, идет за паспортом. А ей эти обаятельные люди говорят, что в Авире паспорт немножко задерживается, и не могли бы вы зайти завтра? Она заходит завтра, потом послезавтра, потом на следующей неделе, потом после дождичка в четверг. Потом я ей говорю, что пора уже идти выкупать путевки, а у нее еще нет паспорта. Я понимаю, в этой турфирме очень обаятельные люди, но я не могу перенести свой отпуск, потому что в октябре сдача квартального баланса и прочей налоговой пакости, и мне кровь из носу надо быть на работе. В общем, я тянула до последнего, потом все же махнула на Ленку рукой и полетела в Болгарию одна. То есть не одна, а с Аськой. А Ленка до сих пор ходит в эту несчастную фирму. Такой уж она невезучий человек. Но речь не об этом. Прилетели мы с Аськой в Болгарию, а тут, как назло, жутко похолодало. Ей-богу, у нас в начале сентября так холодно не бывает, а тут все-таки юг, Черное море. Я натягиваю на себя все теплые вещи, какие есть, и сижу у бассейна, клацая зубами. Потому что мою морозоустойчивую дочь все равно не вытащить из воды. Ну, а я сижу в шезлонге, заворачиваюсь в купальное полотенце поверх свитера, пью кофе по-турецки и изо всех сил изображаю наслаждение отдыхом, чему несколько мешает телевизор, откуда ежечасно нахально сообщают, что в Санкт-Петербурге 26 градусов выше нуля и ветер южный. Я размышляю о том, что так ли уж не повезло моей подруге Ленке. Конечно, отпуск у нее сорвался, но зато деньги целы. Ну ладно, я все-таки в отпуске могу на 2 недели забыть такие страшные слова, как счет фактура и товарная наценка, а это уже чего-нибудь стоит. Я любовалась своей дочкой, которая с визгом съезжала в бассейн, и тут ко мне подкатился какой-то нахальный соотечественник, прилично за 50, разя французским одеколоном и стряхивая невидимые пылинки с рукава пиджака от Версачи. И начал клеиться, по выражению Галки, в наглую. Не знаю, чем я его привлекла. Я уж так плотно упаковалась от холода. Разве что полотенце ему очень понравилось. Я продолжала пить свой кофе уже без всякого удовольствия, с тоской поглядывая по сторонам, потому что уйти далеко я не могла. Аська-то в бассейне. Потом я заметила неподалеку на соседнем шезлонге даму, интересную такую даму, примерно от 30 до 40, всем хорошую даму. Она смотрела на меня с явным сочувствием и вдруг громко сказала этому престарелому ловеласу: «Простите, молодой человек, это не вас там жена ищет, полная такая». Его как ветром сдуло. Мы с дамой посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом я ее поблагодарила, А она и говорит: «Да вы откуда?» «Да я из Питера». «Да что вы, я тоже из Питера. А вы здесь первый раз?» «Нет, не в первый. Но с погодой так вышло впервые. А это ваша дочка?» «Да, моя. Какая славная». «Да вы не бойтесь, у меня глаз не дурной». «Да что вы, я в эту ерунду не верю». «А что вы делаете по вечерам?» «Слово за слово». Так мы и познакомились с Валентиной. В отпуске большое дело, если есть с кем перекинуться словом и оставить ребенка на 20 минут, и вообще вдвоем чувствуешь себя гораздо увереннее. Именно поэтому мы и собирались ехать в отпуск вместе с Ленкой. У Валентины оказался такой интересный талант все про человека выведать, ничего ему про себя не рассказывая. Так что к концу отпуска она была полностью в курсе всех моих дел, так сказать, моих успехов в работе и счастья в личной жизни, а я про нее только знала, что она замужем. И то только когда прямо спросила. Тогда только она ответила, и то совершенно односложно. Да, замужем, и все. Нельзя сказать, что весь отпуск мы были с ней неразлучны. Встречались мы каждый день, но ненадолго. Она заигрывала с Аськой, но не умела. Чувствовалось, что с детьми она никогда не имела дела. И вот когда я опять сидела в шезлонге на берегу бассейна, мне как-то пришла в голову мысль: а что же, собственно, Валентина здесь делает? Из каких-то крупиц разговора мне удалось выяснить, что у нее свой собственный бизнес. Какой уж я не знала. Она сказала, что приехала одна, чтобы ото всех отдохнуть. Странно, отдохнуть на детском курорте. И потом, я работаю не в продуктовой лавочке, в магазине импортной сантехники, очень, кстати, дорогом. И хоть непосредственно с покупателями я не общаюсь, но все же глаз у меня наметан. Ребята у нас в магазине видят клиентов сразу же и с порога определяют, кто что купит и насколько. Во-первых, это, конечно, машина. А если не машина, то зимой у женщин шуба, а летом — повадки. Бывали, конечно, случаи, когда из шикарного кадиллака вдруг выпадали мужичок сельского вида и бабуля с клюкой, или немолодая тетенька в лыжной куртке покупала мебель для ванной ценой 128 тысяч, но это редко.